здесь выявляются некие личные ценности человека, причем ценности первого порядка. То, что, наверное, относится, если используют другие слова, к понятию миссии, цели жизни. Но, наверное, пока мы не будем говорить вот именно этих слов, я предполагаю, что я сначала покажу, мы с кем сделаем. А затем уже я прокомментирую то, что у нас будет. Наверное, это одна из немногих техник, когда я записываю в ходе работы. Ну, в ходе работы на приеме я записываю в тетради, а сейчас это будет на доске. Потом как раз повод этим записям. Я и могу, я и буду комментировать и возможные варианты развития этой техники, чего можно ожидать, какие вопросы задавать. Поэтому у нас основой будет то, что мы сейчас получим сначала демонстрации. Не хочу заранее рассказывать, что как будет, а то получается, что это сразу воспринимается как внушение, как оно должно быть. Просто мы... Потом в парк. Да, но я сначала расскажу, что делать и как. Ну, в парк. Добровольец мне нужен. Вот так вот. Я говорю, у меня бывают моменты, когда я вспоминаю анекдот про наркоманов, да, который устроился в сторону зоопарка. Когда утро приходит, да, чтобы черепаху поставили. Они как у вас? Да, у черепах нет. Они говорят, а где? То, говорит, дверочку открывают, а как ломануются. Я принесу. А куда? Вчера вечером? Ну, вчера, да, у нас тоже была такая работа. А, ну это уже во второй половине. Да, я думал, что так. Ну, с кем же я вчера работал? Какая, как вы, Юра, изменились? Я сказала, вот так, с вчерашнего вечера. Так, итак... Для начала работы должен быть какой-то опорный пункт. Ну, начальный, от которого мы начинаем играть. Опорных пунктов может быть два. С точки зрения психотерапии это может быть то, что беспокоит человека. С точки зрения личностного роста это... Тот запрос, та потребность, которую человек хочет удовлетворить, реализовать в этом личностном росте. Выбирайте. Ну, у меня есть и тот вопрос, и тот. А как бы вы? Знаешь, больше беспокоит проблема. Ой, а как подробно? Ну, хорошо. Вы имеете право. Ваш дневник. Вообще у нас личностный рост. Мы ситуация справа. Потом поясним, что это изразит. Это результат все равно один? Ага. Потому что обычно один человек, одна глубинная цель. От чего бы ни пошел, все придешь к одному. Поэтому просто завершение будет чуточку разное. Я расскажу про сколько раз тут и то, и другое, но тебе все равно. Можно нас попросить тогда? А что в отношениях с сыном? Вас беспокоит. Он меня не слушает. Ой-ой-ой. Давайте как-нибудь придумаем его заставить вас. Да нет, ну нет, нет, понимаю. С чьей стороны? Я думаю, с моей стороны. Можете поподробнее сказать? Все-таки основной сначала начал поподробнее. Ну, в общем, в последнее время мы постоянно ругаемся. То есть наше общение строится на том, что ты такой сякой, а он говорит, как ты меня достал, иди на работу. Ну, в общем, в ваших отношениях самое главное – взаимность. А сколько лет? Что скажите, сколько лет? 16. Хорошо. Скажите. Вот такое взаимодействие, общение, ну, неважно, вот в этих словах, в других, но есть какое-то взаимодействие, какие-то отношения, которые есть на сегодняшний день. Вот если как бы постараться объединить весь опыт и оценить, что же не нравится в этих отношениях. Мне нравится, что мне все время приходится выступать как контролером, что я не могу. Каким-то надсмотрщиком. Хорошо. Все время что-то пытаться его заставить сделать. Просто расшифрую, если напишу слово контролер. Попрошу вас, ну, для начала, наверное, задам вопрос, скорее всего, получу ответ, на всякий случай задам. Скажите, вот такое понятие части личности, оно понятно для вас, ясно, или мне нужно объяснить? Ясно. У меня есть представление, а вот не знаю, совпадает оно с вашим. Не важно, мне же спросить заранее. Прошу вас обратиться вглубь себя с тем, чтобы поискать ту часть личности, которая заставляет вас контролировать сына, которая создает контролирующее поведение. Мне тоже не искать, не могу начать сейчас. Хорошо. Вот вообще-то знаю, ладно. А как вы это знаете? Что это часть? Но я тоже думала об этом. Угу. Где вы ее ощущаете в себе? В голове. Угу. Только это. Поэтому давайте по инструкции. Задайте вопрос вглубь себя. Вопрос. Когда бы вы были колобком, если бы у вас все было в голове? Почувствовать, откуда придет ответ. Из головы так из головы. Если что-то где-то вот тело шевельнется, значит, так соответствует этот цикл. Вот это часто на моей голове, вот в моих убеждениях. Оттуда приходит. Тем не менее, я попрошу вас установиться в контакт с этой частью как с какой-то самостоятельной структурой. И и задать ей вопрос. Что с ее точки зрения важного и ценного для вас в таком контролирующем поведении? Что хорошего она хочет для вас этим контролирующим ценным поведением? Она хочет, чтобы вы были спокойны. Как вы считаете, это важное качество? Спокойствие? Да. Поблагодарите ее за это. Спросите ее, а если вот это намерение ее для вас создать условия, чтобы вы были спокойны, будет реализовано. А что более важного, более ценного тогда может быть реализовано на фоне спокойствия? Чему может служить это спокойствие с ее точки зрения для вас? Хорошее настроение, хорошее самочувствие, вообще хорошее внутреннее состояние, какой-то гармоничности и целостности. Если у вас будет состояние гармоничности, целостности, чему более важному, более ценному оно может быть посвящено? Достижению какой цели в вашей жизни? Оно может быть посвящено, для достижения какой цели оно может быть использовано. Состояние гармоничности, целостности. Развитие, самореализация. И предположим, что эта цель, эта задача выполняется. Развитие, самореализация. Если представить, что это промежуточная задача, которая вновь ведет к чему-то большему, к чему-то значимому, чему может быть посвящены, для чего могут быть средства развития самореализации. Смысла жизни в таком более высоком понимании. Понимание смысла жизни. Вот этого понимания, зачем я здесь. И предположим, вы поняли. Поняли, зачем вы здесь. Хотелось то, что мне как-то не нравится. Что у меня вызывает протест вот этого последнего, мне кажется, предъявления. Сейчас какая часть возникла? У меня сейчас какое-то ощущение, как будто это не мое, как будто я это откуда-то еще взяла из внешнего. Вот где-то я это прочитала, там услышала. Сейчас много об этом говорят. А все тут тихо. Спросите, если есть, если приходит понимание смысла жизни. Угу. То что дальше? Зачем вы здесь? Что дальше? Какой вопрос мне отвечает? Что дальше? Зачем вы здесь? Зачем вы здесь? Потому что продолжать эволюцию человеческого рода. А в какая часть ответила? Не знаю. Какой спросили? Спросить у самого, который только что говорил про понимание смысла жизни. У меня нет вот такого разбивания себя на части. Если говорить об эволюции человеческого рода, как о процессе, что может быть целью эволюции? Переход на высшую ступень развития. А что это за высшая ступень развития? Что она... Если более высокий уровень сознания, к чему более важному, более ценному должно привести? Еще более выше. Процесс эволюции к еще более выше. И бесконечность. Ну, да, это смысл. Задайте вопрос себе. Вот этот процесс эволюции сознания. Действительно процесс, в который вы включены, или это процесс, о котором вы начали говорить, остановившись в своем процессе? Вообще, как только родилась, крутилась. Действительно процесс, в который вы включены. Да. Хорошо. И тогда я снова вернусь. Если говорить о смысле жизни, как о понимании включенности в себя в этот процесс, является ли это самой высшей целью в вашей жизни? Еще раз. Является ли включенность в процесс эволюции сознания самым высшим смыслом вашей жизни? Ответы на вопрос, зачем вы здесь? Самое главное и единственное. Можно сказать, что да. есть что-то более значимое, более важное? Ваше более глобальное. Смысл вашей жизни. Ну, наверное, более глобально это еще вложить это все в детей. Вложить это все в детей? Для чего? Ну, чтобы у них тоже было такое стремление к развитию. Ага. То есть, чтобы это стало целью их жизни? Развитие. Не совсем может быть целью, но какой-то одной из ценностей. Если речь идет о том, что способствовать эволюции сознания, вложить это в детей, как можно, какой общей может быть эта цель, как обобщить эти цели? Ну, наверное, сделать что-то для будущего. Сделать что-то для будущего. И если вы сделаете что-то для будущего, каким будет это будущее? Каким? Что может прийти в это будущее? Я верю в светлое. Я всегда верю в светлое будущее. Светлое. И тогда чему более важному может служить светлое будущее? Основой для чего? Для основы, для еще более светлого. И если будущее будет светлым, светлым, а в ней все светло. Ну так, наверное, ты понимаешь. Но стремиться к этому можно. А если будет, чему это будет служить? Хорошо. Итак, стремление к светлому будущему. Так звучит. Не только для себя, но и... Это ленинский постулат. Хоть коммунизм. Вы отказываетесь? Нет. От идеи светлого будущего? Я от коммунизма отказываюсь. Как связано светлое будущее и ваше понимание смысла жизни? Является ли светлое будущее вашим смыслом жизни, стремление к светлому будущему? Я могу сказать, что это стремление. Это скорее вера, что так будет. Что оно будет. Задать вопрос к той самой части, с которой он беседует. Для чего нужно понимание смысла жизни? Что важного? уверенности. Сами над собой расплачиваетесь. Боже, потерял нас. Ну что, давайте остановимся. Давайте остановимся. Ага. Хорошо. Ну, давайте остановимся, там посмотрим, пойдем дальше или нет. Спасибо. Даша, правильно? Аня. Извините. Так, смотрите. Что мы делаем? Вообще здесь у нас что, на что мы опираемся? Ну, но если брать психологическую основу, то здесь есть два, опять же, два возможных варианта мышления людей. И людей опять можно разделить на две группы. Еще на две. Да? То есть мы про столько вариантов разделения уже проходили. Это все называется метапрограммой. Люди, склонные к конкретизации, и люди, склонные к глобальному стилю мышления. С конкретными людьми делать очень сложно. Как вы видите, с глобальным тоже не очень хорошо. У Ани хорошо с глобализацией. До тех пор, пока включились тормоза. Светлое будущее. Вот они включились, я отметил. Точку. Ну, а на самом деле это нередкий вариант. Потому что сознание начинает тормозить. Он говорит, ты что говоришь, с ума сошел? Итак, действительно, мы можем идти от чего угодно, от запроса психотерапевтического. Можем идти от желания самосовершенствования. Действительно, это практически не важно. Потому что первым шагом я попрошу отыскать часть личности, отвечающую за этот запрос. В нашем случае это была часть личности, которая создает контролирующее поведение в общении с сыном. И задав вопрос, отыскав эту часть, задав ей вопрос, что хорошего она хочет таким поведением, у нас появляется смысл поведения. Какая-то ценность, которая стоит за этим поведением. У нас получилось быть спокойным. С этого момента каждый следующий вопрос будет направлен на укрупнение, на вгрызание вглубь. Что более важного стоит за этим? Более ценного? Если это стремление исполнено, что еще больше стоит за этим? Средством к достижению чего оно может быть? То есть каждый раз я стремлюсь, чтобы клиент пошел глубже, глубже, к более глубокому пониманию себя. Смотрите, у нас сначала сказал, это шло хорошо. Но здесь бывает важно, что отследить, насколько клиент углубляется. Или когда он тормозит на месте, или когда пытается устроить вот такой круг. Сначала все действительно шло очень хорошо. Да? Хорошее настроение, самочувствие. Даже без моего предварительного вопроса мы зашли, на мой взгляд, на более глубокие понятия гармоничности, целостности, которые должны были дать саморазвитие, самореализацию, понимание смысла жизни, зачем здесь. И вот тут включилось сознание. Это было видно. Это было видно. Когда я сказала, что это не мое. Вот в этот момент вы говорите, что частей нет у вас, да, вы вся такая целостная. А сейчас. А что ж тогда остановило этот поток? Нет, это просто как не понимаю. А может, оно и есть, но я тогда заглядываю в себя, я не могу. Ну, естественно. Когда я в себя заглядываю, то с помощью рентгена вижу только ребра. Да, примерно так. И здесь пошло. Сначала пошло ерничание. Я, честно говоря, писал, ну так уже. Я сделал себе очерк, что мы на самом деле остановились. А поскольку это были просто слова, они не могли связаться во что-то целостное. Путь остановился. Я попытался вернуться снова на смысл жизни, но мы от смысла жизни повернули сюда. Спокойствие. Если бы был вот этот вот ответ, то есть на этот вопрос, понимая смысл жизни, то там вообще было так, просто жить, и легко. Почему люди ищут ответ? Вы были на рубеже ответа. Да? Так что извиняйте, вы сами себя остановили. Ну что, я еще не готова к ответу. К ответу вы готовы, вы себя отпустить не готовы. А ответ, он в каждом человеке есть. Значит, отпустить себя не готова. Не тормозить. Вы же не только сын контролируете, получается. Mm-hmm. Ну вот, скорее всего, та же самая часть и сработала. Контролирующая общая. Контролёра надо убирать, да? Потому что действительно, по большому счету, вот честно говоря, я даже понимаю, потому что вот это достаточно серьезный рубеж для большинства людей. Почему? Следующий ответ должен был пойти уже не с точки зрения собственной жизни, а с точки зрения участия себя в жизни других людей. То есть фактически мы выходим ни много ни мало на трансперсональный уровень. Да, на жизнь среди других людей. Собственно говоря, это не новость ни в НЛП, ни в каких-то других технологиях. В НЛП есть такая техника, за под ней лежит теория логических уровней, нейрологический уровень восприятия. Но она достаточно широко известна в НЛП как творение Роберта Дилтса, но далеко не все знают, что Дилтс просто взял кусок того, что сделал еще один человек, Грегори Бейтсон. Философ, работы которого тоже легли в основу НЛП. Хотя фамилия редко когда встречается. Дело в чем? У Бейтсона было продолжение этих уровней. Как раз с выходом на социальные какие-то круги. Причем социальные такие, начинающиеся как просто социальные, заканчивающиеся философскими категориями. Человек как представитель семьи, как представитель профессии, общества и последний уровень по Грегори Бейтсу, человек как представитель Вселенной. То есть ни много ни мало. Чуть ли не единственная техника в НЛП, которая может вылететь на эти уровни, это вот это. И действительно, люди нередко ломаются вот на этом узком моменте, когда идет переход от своих целей на цели другие. Потому что, как же так, вот на этом включается нередко тормоза, как же так я сейчас буду говорить о чем-то, да, уж больно как попахивает то ли сумасшествие, то ли нескромностью, то ли еще чем-то. А на самом деле, достаточно часто, когда если проходит, то проходит дальше. И действительно, вот эти фразы, они становятся не словами, они становятся осознаваемыми вещами, прочувствуемыми сейчас. И в конце концов, часто человек выходит на достаточно глубокое понимание себя, и с этим сопровождается достаточно комфортное состояние. Это сопровождается комфортным состоянием. Это состояние ресурсно. Один из самых крупных ресурсов, которые можно достичь техникой НЛП. Если он достигается. Потому что человек сам себе отвечает, наверное, на вопрос, действительно, помимо всего прочего, для чего он живет. Такой очень высокий психологический, духовный вопрос. И это понимание, оно само по себе ресурсно. А самое интересное, что следующий этап работы заключается в чем? Я предлагаю человеку ответить на вопрос, готов ли он принять это как главную цель своей жизни, главную, глубинную, центральную цель своей жизни. Если готов, то под нее начинают выстраиваться все остальные цели. Каким образом это делается? Я прошу с точки зрения этой глубинной цели понять, может быть, изменить, может быть, подтвердить предыдущую цель. То есть предыдущую, которая была в списке. Я пишу для того, чтобы точно формулировать цели. Чтобы не забыть четкие формулировки, потому что это важно. Не моя интерпретация, а именно четкие формулировки клиента. И мы идем от последнего шага к предыдущему. Осознавание предыдущей цели, теперь как она под влиянием, самое главное, трансформируется, меняется или подтверждается. Затем от предыдущей к той, которая была перед. Как она соотносится с ней, как она соответствует, как ее можно подтвердить, поменять, трансформировать и так далее. И так далее. И когда мы доходим до последнего шага, если мы здесь начинали с проблемы, как у нас здесь, то мы обычно, благодаря ресурсу, который накоплен здесь, в состоянии найти иные способы поведения, реагирования, которые соответствовали бы всей вот этой структуре, всей этой пирамиде, наверное, если считать это основанием, которые бы ей не противоречили. То есть это ресурс, который способен создать новое поведение и подтвердить его необходимость. Если это запрос ресурсный, то есть запрос саморазвития, более четко мы можем проговорить здесь, с одной стороны, что нужно человеку, с другой стороны, у нас появляются опять ресурсы, необходимые для его выполнения. Внутренние силы. Для чего угодно. Хоть для соблюдения поста, хоть для изменения своего веса, для изучения скажем, для чего угодно важно. Теперь это присоединено к критерию очень высокого уровня. Это дает дополнительную стимул. Вот. То, что мы здесь делаем. Вопросы. Ее можно встроить, получается, в интеграцию логических уровней, когда вот это «я» идет. Это даже повыше, чем интеграция логических уровней. Нет, вот когда техника идет, вот «я» можно встроить, да? А потом идеал создавать. Это как-то так похоже. Техника интеграции логических уровней как раз рассчитана на нижний треугольник. И вот этот последний. Я как-то так и делаю. Я, в общем, по ходу что-то перепутала. Это как раз нечто сводное вот из верхнего. У куска, то, что Дилс назвал духовностью. Он объединил все в одно понятие. У Бейтсона это было гораздо шире. И когда мы идем, мы нередко это получаем. Тогда... Вопрос главное, чтобы человек оказался достаточно готовым пойти дальше. Если это может быть основано на двух категориях. Первая категория, я уже сказал, он должен быть готов укрупнять, готов быть головой, готов к глобальному видению. А второе, он должен себе разрешить это сделать. Внутреннее разрешение, потому что действительно сознание будет отслеживать вот эти вещи. А обратно можно не идти? А тогда нафига взять баян? Нет, если ее делать интеграция логически. Уровни доходить до глубины цели личности от идеала, потом к идеалу, потом обратно. А, в смысле, соединять две темы? Да, хорошо. Вот когда соединять, и тогда... Вы все равно идете вот, обратно, вот возвращаясь к идеалу, а потом уже вот, да. Вот так. Я думал только в этой. Как можно? Как понять, человек конкретный или глобальный по своей ориентации? Просто послушайте его, спросите, с чем пришел. Вы знаете, хочу счастья, большого, света, скорее всего, глобально. Спросите конкретно. Вы знаете, просто хочется рассказать свой день. Вот вчера, встаю с утра, как обычно, 8:15 и так далее. Да? И по шагам. Так, скорее всего, человек конкретный. С конкретным человеком можно идти, но, скорее всего, вы не дойдете далеко. Но даже для этого для него может стать подарком. Вполне возможно, что он никогда так высоко в своих мыслях не залетал. Вот мне кажется, все-таки здесь запрос совершенно конкретный. Отношения с сыном беспокоят человека. И что? А потом она ушла в такие, так скажем, тотально глобальные проблемы. Да, да. И что? Пока ничего, мы остановились. Мы же остановились, я сразу сказал. А, так. Вот момент, на котором мы остановились, причем остановились конкретно, всеми тормозами. Попытки сдвинуть, они оказались неуспешными. Если назад возможности идти нет. Почему? Можно, но опять же, да. С чем? С чем идти? То есть, слава богу, в работе с такой индивидуальной можно настаивать все-таки на получение этого ответа? В индивидуальной работе я искренне могу уйти на технику шестишагового рефрейминга. У них начало общее. Но в технике личностного роста я на это уйти не смог. Потому что техника шестишагового рефрейминга предполагает конкретное действие. Надо слушать конкретно. А здесь мне нужен ресурс. А мы затормозились вот. А вы могли ее, так скажем, где-то управлять этим процессом и уводить от тотально глобальных видений мира в конкретике? Мне как раз нужно тотальное видение. Здесь, да, глобальное. Наоборот, я как раз к нему и веду. Для меня конкретное проще. Я сам человек больше конкретный, чем глобальный. Но здесь задача как раз вести глобально. Выстраивая внутреннее понимание человеком себя. Да, действительно, выходит на философские категории вполне реально. Нередко главной целью будет либо какое-то общее такое слово, номинализация, либо какое-то действие глобального характера. То есть здесь может быть все что угодно. Там, и Бог, и любовь во вселенском масштабе, и вот светлое будущее. Все может быть. Последний шаг может быть? Да. А как его связать с первоначальным самым? Я сказал. Не, ну я понял, но Грубая предметь, вы поняли, не поняли. Если не поняли, я повторю. Нет, я понял, что вы сказали. Смысл мне не очень ясен. Я скажу, что она меня нет, не погнали. Это разлад. Да, ну я что, отдала светлое будущее. Больше вот дать словами. А, надо попробовать. Чужими. Душой. Опять же, как определить? Очень просто. Когда человек говорит что-то прочувствовано, он говорит с эмоциями. Чувства и эмоции, они одинаковые. А когда он говорит, чтобы отговориться, это звучит сухо. Поэтому я совершенно спокойно. Сначала даже не писал, это светлое будущее здесь. Да, вроде казалось бы, то, что нужно. А, это были слова. Я поэтому не писал. Я первый раз задали вопрос, где у меня душа, в какой части тела. Я поставлю ступень. Правильно. Только где-то, по-моему, в 18 веке Вселенский собор очередной церкви определил, что у женщины есть душа. У женщин. У мужчин никто не сомневался, но у женщин все-таки определили, что есть душа. Так что вы недалеко ушли от отцов церкви. Правда, у меня поставил большой тупик. Но потом, когда я стала спрашивать у окружения своего, я поняла, что он... У некоторых вообще нет понятия. Вот одна девушка мне, например, ответила, когда я спросила, где душа, вообще ты занимаешься? Ну, конечно, как я хожу на массаж, косметолога. Вот нормально, в бутиках можно поискать. То есть я поняла, что у меня еще не худший, вариант определения души, чем я хоть с массажем и косметологом не перепутала. Но найти место локализации, да, у меня прям был какой-то звук. Где же она локализируется? Вы можете назад натонуть, только с условием того, что вот понимание смысла жизни – это действительно искренний ответ человека. Итак, хорошо. То есть, например, пожалуйста. Да. Итак, если, скажем, вот это понимание светлого будущего, ну, всего человечества, да, так полагается, да, светлое, если может ли это быть главной целью вашей жизни? Целью, чьи признаки вы можете отыскать и в прошлом, движение к этой цели вы можете отыскать и в прошлом. И в настоящем, и посвятить этому будущему, в конечном итоге. Человек говорит, да, это самое глубинное. Хорошо. Как с этой точки зрения вы можете оценить цель стремления к более высокому уровню сознания? То есть шаг на одну цепочку. Понять, подтвердить. Изменить. Здесь уже может быть конкретизация, потому что мы пошли в обратную сторону. Хорошо, человек проговорил, что это такое. Теперь, как с точки зрения этой цели, уже называет новую формулировку, ну, предположим, она не изменилась, как с точки зрения цели, стремления к более высокому уровню сознания, вы можете определить цель эволюции человеческого рода? Участие в этом, важность этой цели для всего мира, для всего человечества. Хорошо. Как с точки зрения этой цели вы можете оценить смысл своей жизни, необходимость понимания этого смысла, ответы на вопрос, зачем вы здесь, на этой земле. И так далее. Шаг за шагом, шаг за шагом. Доходите вот сюда, да? До этого все было хорошо. Да, плохо он здесь. Как с точки зрения вот этого стремления быть спокойным? И очень часто здесь я прихватываю вот это. Быть спокойной, которая в своей глубине имеет стремление, знание от главной цели, стремление к светлому будущему. Как с этой точки зрения вы можете изменить отношения с сыном? Какими они могут стать? То есть здесь подхватывается ресурс, который фактически сносит негативные вещи, с которых начиналось. Более того, этот ресурс в конечном итоге может быть использован и для других дел, потому что он глобальный. На него может, это некий какой-то стержень, на него может накладываться и другие какие-то вещи. Другие техники, другие идеи. Thank you. момента, когда захочет работать, будет работать. Потому что можно назвать от чего? Не могу узнать, где душа. Хорошо. А узнать? Ну хорошо, не могу работать. Я попрошу вас отыскать ту часть, которая сейчас мешает вам работать. И спросить ее, что важного и ценного в том, чтобы помешать вам работать. Что с ее точки зрения важно для вас? Чем это важно для вас сейчас? Не мешает мне работать. Я не могу ответить на этот вопрос. Да здесь можно начинать от чего угодно, действительно, глубинная цель будет одна. Потому что нередко часть, которая будет мешать, она в своей основе имеет те же самые желания. Быть спокойным, сохранить спокойствие, да? Сохранить целостность. Ну, не завязать в эти вот глубокие какие-то материи, а то еще что-нибудь поменяется. Ладно, когда души не было, да? Не страшно, ничего не поменяется, меняться не к чему. А теперь душа есть, все, ничего не поменяется. Нормальное охранительное защитное торможение. Абсолютно. Причем от вопроса, ответные ко мне, что-то я не поняла, это тоже продолжение сопротивления. Защитное торможение. Они появились тоже здесь. Полный набор сопротивления. Ну, не полный еще, нет. Не было потери сознания. Такое было. Стиль. Всякое бывает еще. Резкая головная боль, как вариант, бывает. Сопротивление разное, по-разному проявляется. То есть она сигнал. Головная боль, это признак сопротивления. Да. Сейчас, да. Значит, ее не было, раз появилось. Что? Можно работать с этой болью, сразу переключаться на нее. У меня вчера был клиент, у которого резкая головная боль началась в момент его разрыва с девушкой. И держалась в течение нескольких месяцев, естественно, неопределяемая никакими средствами. И только какие-то такие очень продвинутые методы работы с этой болью, лечение именно такими медикаментозными, какими-то препаратами, очень интересные. Они смогли уменьшить, а затем убрать эту боль. Хотя с моей точки зрения боль была абсолютно психологическая, и можно было пробирать психотерапевтическими способами. Нет, у меня вот сестра сходила к психологу, прием вот вышла, прям сразу говорит, у меня болит голова, у меня такая головная боль резко. Что-то там, значит, произошло, что у меня вызвало сильное сопротивление. Конечно. Ну вот дальше можно продолжить работать? Острый инсульт мысли. Может, но это уже показатель того, что она сопротивляется работе. Работать может. Но здесь я переключился на работу с болью. Это она не говорит психологу, что у меня боль, это она мне как-то сказала, что у меня боль. Психолог она не сказала, что у меня резко голова заболела. Так, вопросы. А вот еще вот вопрос у меня. Вот если человек не в состоянии медитации, вот у него резкая головная боль, он пытается обучиться медитировать, и доходит до какого-то состояния, начинается резкая головная боль. Тоже сопротивление? Скорее всего. То есть как бы не хочет. Ну не космические же лучи прожгли его. Ну, сами подумают, ничего не менялось. То есть он не хочет расслабляться, получается? Не знаю, может быть, какая-то часть его охраняющая говорит, что не надо, ты сейчас там такое узнаешь в этой медитации. Это защитные вещи. Сопротивление не враг, сопротивление друг. Может быть, друг, не понимающий чего-либо, но все равно это друг, это защита. Может быть, еще одна демонстрация? С конкретикой. Глобальных личностей не выходить. Чего? С конкретикой мы тем более не дойдем. Какая разница? Давайте еще. Не дойдем мы с конкретикой, не дойдем. Аня, я не включается. Я была созданием удаленным. Давайте. Мне надо в этот план с вашим сознанием изменять. Мне очень нравится ваше мнение о трансе. В принципе, она такая. Ну, ошибочно, да я говорю просто не знаю. По-всякому бывает. Но мне нравится нашелся. Доктор, вот меня можно бросить, я могу бросить курить только с помощью гипноза. Почему? А я не хочу бросать курить, но вы меня заставите. Вот я, да, вчера попытался в обед вот эту технику, которую нам дали, повышение мотивации с мужем. Я говорю, ну, хочешь бросить курить? Ну да. И второй вопрос, а зачем тебе дано? К нам не надо. Я говорю, а зачем тебе надо бросить? Мне не надо. Это тебе надо. Да. Хотя он все время мне говорит, надо бросить курить. Ну, естественно. Куривший человек обычно об этом и говорит. Я говорю, что давай повысим мотивацию, чтобы курить. С кем работаем? Добровольцы нужны. Ну давай перерыв сделаем. Кто не расписался, распишитесь. С этой проблемой можно. Прошу не все то, что вы сказали, объявить нечто единое, сказать, что это. Обозначить. Мой внутренний мир. Ваш внутренний мир. Ваш внутренний мир. Есть что-то еще помимо вашего внутреннего мира? Свобода, для вас? Конечно. Внутренний мир. Это различие? Это свобода, это что-то отличающееся от внутреннего мира? Или это входит? Нет, просто мне не должны быть какие-то определенные рамки, которые мне не дают возможности вот это все иметь. Угу. А, то есть все это свобода внешнего? Да, да. Внутренний мир, свобода. Если объединить внутренний мир, свободу, чему это может быть? Для чего это может быть полезно, чему это может послужить? Средством для чего может быть внутренний мир, который есть у вас, и свобода, которая есть у вас? Средством для чего это может быть? Изменить мир. И что произойдет, когда мир изменится? Вот произойдет как раз-то гармония, сила, здоровье, мудрость. Ваша? А? Ваша? Да. Или в мире? В мире. В этом мире. Вы же спросили, что если изменить мир, произойдет? Речь идет об изменении внутреннего мира. Или о мире вокруг вас? Может, мир какой? Ну вот, я так поняла, я же иду поэтапно, правильно? Я вот же тоже здесь, внутри себя иду. Здесь речь о которой, о каком мире идет? О вашем внутреннем мире или о внешнем? О внешнем. О внешнем. Внутренний мир у сейчас меня спросим, он есть. Если внешний мир, мир изменили, к чему это приведет? Вот гармонии, силе, здоровье. Вас или не во внешнем мире? Всех людей. Всех людей. Да, которых вот как раз-то я научила. Угу. И вот. Гармония, произошли гармония, сила, здоровье, мудрость всех людей. К чему это приведет, в свою очередь? Что это даст? Все люди счастливы, у всех позитив, улыбки. Ну, я не знаю, что еще можно сказать. С все рады, все, все ощущения в гармонии. Ну, я даже не знаю, как. Это я как-то уже, я уже в другом образе. Как бы вот образ не вижу такой, что прям вот это надо работать, с этим надо, к этому надо идти, это надо прочувствовать мне. Все люди счастливы. Я же не могу сейчас всех же людей не сделать счастливыми. Не сделаешь. То есть я вот говорю, что не идет совпадение. Я не могу это просмотреть, то есть увидеть. Ага. Образ есть, да, но я это не могу сейчас, ну, понятно, да, обратную реакцию увидеть от человека, что для чего вот это вот все, вот это вот. Угу. Вам важна обратная реакция? Конечно, как итак, хорошо, я попрошу вас, если мы можем опять остановиться, я попрошу вас подумать, что из названного вы можете назвать самой глубинной целью своей жизни. Я не буду счастье всех людей вот сейчас. Нет, я тоже не буду об этом говорить. Не буду. Вы об этом не говорите, вы обычно. Ну, я могу выделить 3. Одно. Я все равно из 3 попрошу одно. Гармония, наверное. Ага. Гармония. Да. Хорошо. То есть людей учить не будем. Ну как, это если есть гармония, то это значит научить людей. То есть я вот не понимаю, вот смысл вот сейчас вопроса. Зачем стирать то, что, ну как бы, из чего выходит это потом? Если вы выстраиваете цепочку. Самая дальняя цель. А, самую все дальнюю цель. Стирать. А, извините, наверное, неправильно просто поняла вас. Сейчас самую дальнюю цель. Шантаж я перевел. Или мы до нее еще не дошли? Ну, самое дальнее, наверное, изменить мир. Я уверена, что его менять не буду, но есть. Просто это сложно пройти. Я реально говорю, что это сложно пройти. Есть какие-то пункты в моей жизни. Мне хочется об этом говорить, просто хочется пройти. Послушайте, чтобы вы знали, как человек конкретно проявляется. Но изменить, конечно, мир весь, я знаю реально, что я не смогу изменить. Я это понимаю, оцениваю это. Хотелось бы, конечно, не конкретно весь мир изменить, некоторых людей, поступки изменить их, чтобы они следовали добрым вещам. То есть, ну, как бы у меня есть принципы в жизни, которые вот, по которым надо идти. Ну, наверное, научить людей. Да. Самая дальняя цель. А для чего научить людей? Ну, я же не говорю всех. Ну, которые мне нужны. Которые мне нужны для моей цели. Я же говорю про команду. Я же не говорю, вы сейчас думаете, что я имею в виду всех людей научить на всей планете? Нет. Нет. Я до этой цели никогда. Всех людей нет. А которые мне нужны для достижения моей цели, да. А их не так много. Что это даст? Что вы научили? Которые мне нужны для моей цели? Ну и здесь люди, которые нужны для вашей цели? Да. Хорошо, что это даст? Ну, для моей будущей цели это даст некоторые... Что это даст вам? Вот я... Вот, для моей цели. Вам? Мне. Как да. личности? Ко мне, как личности. Да. Заполнение моих минусов. Моих слабых сторон. Да. Если ваши цели и ваши минусы заполнятся, ваши слабые стороны, да. К чему это приведет? Да. Что это вам даст? Личностный рост. Личностный рост. Нет, все правильно. Нет, все правильно. Вы человек, и личностный рост, и уверенность в себе, и ту же самую гармонию. То есть, когда это все будет, когда я буду понимать, людей, и люди будут понимать меня, я буду знать, что если меня в данной ситуации нет, они смогут заменить меня. Я понял. И вот снова обобщите все то, что вы сказали одним словом. Что это вам кажется? Уверенность в себе. Уверенность в себе. Да, в своей работе. Более важному, более ценному будет служить уверенность в себе. Чему? Такие вопросы вы задаете, я понимаю, чего вы это так ходите, да, меня прям как это, у меня такое ощущение, вот я сейчас сижу, я просто расскажу свой образ, я сейчас сижу, а вы вот, знаете, вот с ног вот так вот обвиваете меня как уж, вот как серьезно говорю, вот бабушка, куда, да, вот так вот обвиваете, обвиваете, что делать тут вот прям. Ну скажи хоть что-нибудь там, да, ну расскажи что-нибудь. У меня хороший очень визуалист. Чудесно. Так скажите что-нибудь. Что вы будете? Перед следующим витком. Удушение. Да мне сложно, мне сложно. Да я думаю, что я все, я поняла, что надо бороться с уверенностью. Бороться с уверенностью? Я не знаю, я уверена в себе, я знаю свою цель. За уверенность. Я просто даже не знаю, что еще отвечать, какой вопрос еще раз. Просто только всего сказано, просто какой вопрос, чтобы я сейчас попыталась сконцентрироваться. Хорошо. Света, смотрите, уверенность в себе, команда. А далее, вот здесь я отчеркивал моменты. Ну, первый момент, когда просто пошло объяснение, да, помощь детям. Я потом решил, что я этот пункт вытру, потому что он не касается к разговору с личностью. Но дальше все остальные пункты пошли с конкретизацией. То есть фактически объяснение, для чего это нужно. Обычно больше гораздо слов. И говорит о том, что человек более склонен к конкретному мышлению. И вот эти гармонии, сила, здоровье, мудрость, фактически это один и тот же уровень. Просто качество называется. Вот здесь у нас началось интересно научить людей. Сначала не было про команду. Сначала было про людей, про внутренний мир, свой весь, целиком, и про свободу вокруг. Да? Потом изменить мир. Специально спросил, какой внутренний мир. Изменить. А потом опять включились тормоза. Ну почему они включают? Да, нет, здесь тормоза еще включились не по защитной функции, на мой взгляд, а именно по привычке к конкретизации. То есть надо же посмотреть и конкретизировать. И у нас пошла конкретизация, снова выход на уверенность в себе. То есть смысл чего? Вот если вот так вот, вот пришел клиент, вот так вот мы на этом остановились. То есть смысл в уверенности в себе. Да, вот как вы сейчас сказали. Нет, скажу. Какая глубинная эта ценность. Извините. Но потом в ней уже не признались, уже все поздно. Что одной изменить мир нельзя. Нет, ну я реально понимаю. Я вот немножко сейчас абстрагировалась от этого образа, да, то, что вот как мы идем. На какой-то момент раз я вышла из этого образа и посмотрела, как бы, да, ну вот я же чувствую вот землю. И я что-то постояла и подумала, что действительно, ну только то, что рядом. Вот рядом смогу. Здесь можно использовать стратегию гениальности. Прочитали, как изменить мир? Фактически, да. Потом запланировали. Фактически, да. Не, ну я как-то не думала, вот, да, что по этому пути. Да, вот мне тоже показалось, что это случайно выскочило. Действительно мечтать. Хотя чего-то такого. По этому пути. Это не мои слова, да. И говорит. Вот это вот изменить мир, это не мои слова. Поэтому я говорю, я была вот в этом образе. Ну, я свои написал. Нет. Я говорю, что не внутренний. Не внутренний. Я не озвучила бы, если бы не с вами. Да, вот то есть. Ну, я сейчас пошла в угра клиента, поэтому. Внушили ей это. Да. Нет, не внушили. Вынули откуда-то. Да, из глубинного что-то. Да, безусловно. Нет, это я понимаю. Почему глубинных ценностей? Я их искренне вынул. Причем я даже не был уверен, что мы дойдем до этого уровня. Хорошо. Вот. Я понял, что мы имеем дело с конкретизацией, а это будет очень тяжело. Можно вопрос? Вот вы вынули вот этот, да, ресурс, допустим. Как клиенту, да, допустим, вы даете домашнее задание или что-то, как клиенту работать с этим? Или вообще не надо с этим работать? Если не пошло, не надо. Понимаете, в чем дело? Для чего хороша миссия, когда человек ее понимает и формулирует? Она как маяк. Да. Это действительно вещь, которой, наверное, как идеал, вещь, которой ты не достигнешь, но к которой ты стремишься. Да, есть такое, бывает. И я абсолютно с вами согласен с точки зрения реальности, да. Наверное, не удастся изменить мир, но что сюда вкладывать? Какое понятие сюда вкладывать? Потому что получается, если, скажем, вы работаете с детьми и помогаете детям, то есть делаете их лучше. Таким образом, вы меняете этих детей, которые, в свою очередь, тоже что-то меняют. И это нарастает, как снежный ком. Да. А поскольку вы делаете все это не одна, то другие люди делают то же самое. То мир меняется. То есть не то, что вы в одиночку. Здесь нет этого смысла, что вы в одиночку мир меняете. Как писал Маяковский, мой труд вливается в труд моей республики. Но здесь вы затормозились, потому что вам стало... Вы как представили, что в одиночку придется. Я вот себя критикую в последнее время, да, действительно, потому что я очень много делаю вещей, и мне просто говорят, что слишком много, поэтому мне приходится критиковать. Я сейчас немножко поэтому и вышла из этого образа, думаю, я не слишком много от себя хочу посмотреть, как это. Ну, посмотрела, что да, в одиночку действительно там. Вообще, скажем, я не годна для этого. Для этой. Да, вот полностью я представила просто, не представила свое окружение, я представила всех людей. Вот как вот я сижу, да, и вот всех нет. Нет. Зачем? Им надо спросить у них, хотя для они. Зато вошли в позицию критики сразу. Но критика как раз того, от которого я предостерегал в стратегии Диснея. Критика, которая критикует все, неважно почему. Такого быть не может, потому что не может быть. Нет, ну надо сначала спросить абонентов, которых хочешь поменять, хотят ли они. Нет, это понятно. Но опять, если брать философские категории, мы да, даже не философские, а просто физиологические, мы все время меняемся. Да. Смотря в какую сторону. В каком направлении. А, здесь про сторону ничего не говорится. Спасибо. Потом спрашивать. А почему спасибо? Да, в обратную сторону, если взять все-таки, то, что изменить мир, что есть такая глубинная ценность. Если в обратную пойти, то эти шаги хотел бы. Так, если взять идею, изменить мир. Не отказаться от нее, так не отпихнуть. Ну, полностью? Нет, ну как вы это себе представляете? Ну, я себе представляю маленький кружочек. Что? Локальный мир. Какое что? Пока еще, может быть, я не волшебница, я так учусь. Ну, может быть. Научитесь. Ну вот, может быть, что-нибудь. А если я предложу вам вот эту цель, изменить мир? Может быть, действительно, кружочками, не сразу, глобально, абсолютно, именно кружочком. Эту цель, найти ее проявление в своем прошлом. О, как вы глубоко хотите залезть. В прошлом нельзя работать. Устойчивый удар какой. Просто прошлое же иногда причиняет боль. Нет? Отыскать эти следы этой цели. А мне больно не будет? Вы же говорите, кто-то у вас в обморок падает. Не способен. Я могу вам доверять? Может, у меня медицинское образование. Да? Я окажу первую помощь. Будет прямой массаж сердца. Искусного дыхания. Да. Есть. Да. Я предложу вам эту цель, если вы захотите сделать ее главной целью в своей жизни, внести как план в будущее, найти в настоящем, внести в будущее. Ну, если честно, так вот я сейчас немножко вошла в это состояние, есть такие вещи, которые уже внесены. То есть, как бы я работаю с собой не так долго, только как год. И поэтому, конечно, из внутреннего прошлого что-то берется периодически. Что бы хотелось в себе изменить, и вот. Это в себе. А речь идет об изменении мира вокруг вас. Да. Есть. Озвучить? Нет. Внести в будущее. Готовы ли вы эту цель принять как главную цель своей жизни? Если готовы. Я не буду рассказывать, что я сейчас увидела, какие образы. Но это прикольно. Это прикольно, но это переворот. Это переворот, это революция, это что еще могу сказать, это, господи, я вижу взрывы, потому что так просто это все не происходит. То есть там конкретика такая вообще просто. У меня не получится чуть-чуть его изменить как-то полностью, если надо мне, то надо полностью, все. Вот я вижу, да, так. Вы готовы сделать главной целью своей жизни? Нет. Нет. Если, конечно, меня в период моей жизни, да, не вынудит это сделать. Не поставит мне какие-то рамки, которые я должна это сделать. Несмотря на те, скажем, минусы, которые произойдут. То есть изменить мир, это значит устроить войну. Да. По-другому не получается. Чтобы люди поменялись. Вот так вот конкретно, чтобы было правильно. Но у меня свой внутренний мир, я же разговаривала об этом. Внутренний мир, свобода. Хорошо. Не пойдет. Почему? Ну, я вошла в этот образ. Может, не готова? Нет, конкретный образ дает понимание изменения внешнего мира, как через войну, революцию и так далее. Ну нет, на каких-то этапах я вижу мирные пути, конечно. На каких-то этапах мирные переговоры, пути, конечно. Но когда я вижу конкретно, что люди не понимают того, чего, или делают наоборот, то есть я не начинаю это, я защищаюсь. У меня тактика другая. То есть я вижу, что люди, чтобы избавиться от таких людей, как я, наступают. А чтобы мне как-то, да, мне же надо защитить себя. Возможно, изволить. Вот я вошла в этот образ. Я вошла в образ, чтобы, вот как это моя глобальная цель, да, изменить мир. Я вошла в этот образ, и я пытаюсь его изменить добрыми, хорошими намерениями, в этой гармонии, в понимании, в силе, здоровье, в мудрости, учить людей нормально. Но я вижу, что люди, ну вот как я увидела образ, да, собираются против, ну, есть какая-то энергия против меня, она идет. И она идет силой. Я вижу эту силу, эти вспышки, злость, чувствую, ну, прочувствовала на себе. И чтобы, да, я же не могу, да, просто, и мне надо защищаться. Но чтобы защищаться, надо быть сильной. Вот. Добром же не пойдешь к людям, которые к тебе уже идут не к тем, да, не теми методами. Поэтому вот я и вижу вот эту войну, потому что я защищаю тех людей, которые со мной рядом, не только себя, а еще то добро, которое я там пыталась это сделать. И все равно не получается по-нормальному, по гармонии, по доброте, по мудрости, все это перечеркивается. Я вижу эту войну. А? Взрывать. Ну там не только взрывы, я сейчас не буду рассказывать, что я вижу, да, я новую технологию вижу, я все вижу, это не только там взрывы. У меня хорошая фантазия. Хорошо. Спасибо. Да не за что. Я получила удовольствие, спасибо. Вопросы. Почему назад не будем отматывать? Потому что негативные, как бы, ну, главная цель негативными средствами, что достигается. Потому что на последнюю, ну, на любую фактически цель идет конкретный образ. Конкретный. То есть, знаете, ну, наверное, для того, чтобы описать океан, да, кто-то будет смотреть и то, что он видит, может быть, даже там подниматься на самолете, на ракете, смотреть, что это. А кто-то зачерпнет воды и поэтому будет описывать. Вот мы сейчас со вторым остановимся. То есть у второго человека конкретное мышление. Менее правильное представление, что такое океан? Еще как свое. Ну и из-за того, что у него более конкретное, отматывать назад не надо. А зачем? Кого назад? От этого вот, вы куда-то отмотаете? Нет, ну в конечном итоге мы же к чему-то пришли здесь. Я да. Вы нет. Потому что мы снова вошли в конкретное понятие. И что делать? Ничего. Я действительно получил удовольствие, понаблюдав за стратегией мышления. Ну, то есть вот последнее, значит, это не создает никакого ресурсного, да, нет, состояния? Нет, но проявляет определенные убеждения, ценности, интересы, понятия, стратегии. Для самопознания. Еще менее понятно стало, да? После второй демонстрации. Третий. Хорошо. То есть с ресурсного состояния все, чтобы он продемонстрировал. Так идите, хотите попробовать. Давайте. Сейчас. Нет, ну что, конечно, поработаем. Я не знаю, какой запрос. Да любой. Но это же работа. А можно мне? Сейчас запрос, ну давайте. Здесь же запрос может тот же, который... Потому что действительно, вот если брать эту демонстрацию, мы дошли до интересных моментов, достаточно глубоких. Но нет, это она. Просто она себя такой не знает. Практически. И здесь была очень хорошая стратегия, когда вот моментально вот это глобальное понятие было тут же заменено на конкретное. Но это очень быстро было. Как вообще? Но это тоже она. Да? Да, да, это не я выдавил из нее с прощальным хрипом. Отбивая. Нет. Я говорю. Действительно, вот здесь было, наверное, заметно то, что бывает нередко в этой ситуации. Человек сам себе удивляется, как он такое мог сказать. То есть вот здесь прозвучало, да, что это не я сказала, да, и тоже что-то было, что не ваше. Что-то прозвучало такое же. Как будто сказал не он. Да. То есть это значит, что он вышел за пределы своего привычного мышления. И его контролер отследил то, что он отнет, а дальше он решает. Вот здесь вот момент выбора. Он решает пойти дальше, либо действительно вернуться в привычный какой-то диапазон. Но это все равно клиент. Но для него это то, что он говорит, это тоже является удивительным. Это выход фактически за собственные пределы, которые мы даже и не осознаем, что они есть. Пределы мышления. Почему мы можем... Расширение сознания. Почему мы можем сумасшедшими считать философов, которые говорят о чем-то таком вечном, о материи, о каких-то глобальных вещах? Потому что они как раз действуют вот в этих категориях. Они постоянно в этих категориях. А вы бы да. Поэтому, что удивляться, если предатель философии может прийти там в каких-то ботинках разного цвета, он выше этого. Он выше этого. Этих мелочей. Есть запрос? Хочу изменить свою профессиональную деятельность, Катерина. Так. Можно чуть-чуть громче? Можно. Я хочу изменить свою профессиональную деятельность. Я хочу идти, где, в принципе, я считаю, что там, где я сейчас нахожусь, в принципе, я достигла всего, да, что хотела. Мне неинтересно. Вот, у меня происходит профессиональное выгорание. И поэтому я нашла то, что мне интересно, поэтому я хочу идти туда, но мне страшно сделать первый шаг. То есть я такой человек, либо все, либо ничего. Но вот мне нужно только, чтобы был толчок, чтобы я пошла. Итак, вот сейчас прозвучал момент, который может достаточно быть стандартным, но за ним стоят по меньшей мере две части. Первая часть, это которая хочет изменить профессиональную деятельность. Нет. А вторая страшно. Страшно сделать первый шаг. Это вторая часть, которая тормозит процесс. Мы можем танцевать и от той, и от другой. Вам на выбор. Страх. Здесь я дал выбор. В реальной ситуации я бы пошел от страха. Потому что, скорее всего, именно его надо менять. Итак, страшно сделать первый шаг. Я попрошу вас задать вопрос вглубь себя. Где находится та часть личности, которая отвечает за этот страх? Руки. Руки. Она находится там или она проявляется там? Она проявляется там, я чувствую дрожь в руках. Угу. А вот здесь вопрос, где находится? Задайте вопрос у себя, где сердце. Она находится? Сердце. Спросите, попробуйте наладить контакт с этой частью, чтобы она поговорила с вами. Спросите ее, что важного, полезного с ее точки зрения для вас есть в этом страхе? Инстинкт самосохранения. Это сердце сказал такое? Да. Точно? Точно. Хорошо. Ну, я бы сказала, это естественно такой страх. Просто очень умное тело. Обычно такие сознания выдают. А Бог с тобой будет инстинкт самосохранения. Спросите, а с ее точки зрения для вас важен инстинкт самосохранения? Что полезного в нем, ценного? Чтобы полезного этот инстинкт позволяет оберегать меня, моих близких, мое окружение и охранять, оберегать. Только не только я, а все, что рядом со мной. Все мое близкое, родное, дорогое, не совсем дорогое. Но все те люди, которыми я неравнодушна. Хорошо. Поблагодарите. Спросите, а если вот эта функция охранять и оберегать, она уже выполняется, она есть. Что более важного и ценного для вас с точки зрения этой части в том, чтобы охранять, оберегать и вас, тех, кто вокруг вас? Что в этом важного и ценного для вашей жизни? Одобрение. Одобрение окружающих. Одобрение окружающих. Предположим, одобрение окружающих есть. Чему более ценным для вас, для вашей личности, для вашей жизни может служить одобрение окружающих? Для чего средством оно может быть? Не выходит. Включайся, спросите. Не выйдет. Каждый раз я задаю один и тот же вопрос. Ну, по крайней мере, в разных вариациях, но смысл один и тот же. Что более важного и ценного стоит за этим? Чему может служить для вас, для вашей жизни одобрение окружающих? Покой. Если душевный покой есть, что более важно может стоять за ним? Стремление к чему в вашей жизни может опираться на душевный покой и включать его в себя? Если у меня есть душевный покой, у меня большой заряд энергии, с которым я делюсь с другими. Большой заряд энергии, которым делитесь с другими. И чему более важно может давать, может назвать большой заряд энергии? Я фонтан. Петербург. Давать фонтан в Петербурге. Прохладу, жаркое время. Прохладу, пирожков. Но он не может давать пирожков. Нет. Поэтому ваш большой заряд энергии не может давать все. Возвращайся. Я хочу заряжать энергию. Ага. Я не хочу пирожков. Итак, вы хотите заряжать энергию других. Да. Что это даст другим? И вам? Это будет как цепная реакция. Я буду заряжать других, другие будут заряжать других. Все будут энергичные. Продуктивные. Когда это произойдет, когда это количество энергии перейдет в какую-то критическую точку, что это изменит? других, вас, других. Оно не важно. Что будет потом? Я буду просто делиться и все. Uh-huh. Мне не важно, что будет. Кто-то может принимать, кто-то может не принимать, кто-то может практиковать, кто-то может уходить, это не важно. То есть это процесс. Да. Зарядки энергии других. Какова цель этого процесса? Делиться знаниями, умениями. Все, что есть, как бы энергия, передача информации. Итак, процесс происходит, происходит, происходит, движется. Что должно стать результатом? Только можно остановиться. То есть смерть является результатом, да, зарядки энергии? Да. Я пишу. Да. Задача ваша, которую вы заряжаете энергией других, является смерть. Нет. Что может остановить меня? Вообще. А что, что является результатом? Что является результатом? Этого процесса. Или процесс результата не имеет? Не имеет. Не имеет. А может остановиться только тогда, процесс, когда меня не станет. Хорошо. Итак, можно ли это посчитать главной целью, да, вашей жизни? Заряжать энергию, да, другим. Хорошо. И тогда, с точки зрения этой главной цели, я предложу вам подумать, насколько важна цель иметь большой заряд энергии. У себя, чтобы заряжать. Важна. Важна. Тогда, с точки зрения цели, вот этого большого заряда энергии, как вы оцените, может быть, измените, может быть, подтвердите, дополните цель душевного покоя, который ведет к большому заряду? Он мне помогает. Когда у меня все в порядке, и душевный покой, энергия бьет ключом. Uh-huh. Если нарушается покой, соответственно, идет сбой в работе, да, вот там, энергетическом. И тогда, как с точки зрения душевного покоя, вы оцените то, что он опирается на одобрение окружающих? Не важно. Вот сейчас я пошла назад, и я понимаю, что одобрение других не важно. Что важно для душевного покоя? Охранять и оберегать. Охранять и оберегать. Всех и вся. Всех и вся. Да. Для душевного покоя. Да. Не опираясь на одобрение. Не ожидая одобрения. Охранять и оберегать. И как с точки зрения понимания вот этой цели, охранять и оберегать всех и вся, вы оцените, подтвердите, может быть, измените, может быть, опровергните. Инстинкт самосохранения. То, что у нас можно инстинктом самосохранения. Я думаю, оно одно с другого вытекает. То есть вот можно вот это слишком все вытекает. Хочешь мать? Да. Хорошо. Как не важно? Нет. Хорошо. И когда есть цель охранять и оберегать всех и вся, как вы отнесетесь? Или что вы предложите сделать той самой части, которая боится сделать первый шаг? Насколько ее стремление помогает, мешает главной цели заряжать энергии других? Насколько? Она мешает охранять и оберегать, сделать первый шаг. И что тогда? Ничего. Вы попросите сделать эту часть. Вы сохраните за ней это. Вы предложите ей изменить. Опираясь на то, что... Предложу изменить. Сохранить, перебрать. Предложу изменить. Про другое. А что? Если без частицы не положить на цель. Mm-hmm. Задайте вопрос этой части. Готова ли она освободиться от страха сделать первый шаг? Так, чтобы вы могли исполнять свою главную цель. Заряжать энергией. Как на это реагирует сердце, как на это реагируют руки? Сердце спокойно, руки расслаблены. Вначале была дрожь и сердце. Хорошо, я предложу вам представить себя делающим первым, а за ним второй. Он может быть дальнейший шаг. И отследить, как на это представление реагирует сердце и руки. Говорила, уже представляла, если вы представляете девочки первоклассницы, которая идет с таким большим сумочком, с ответчиком, но не сильно размахивает так. Такая легкая походка и легкие движения сумочкой. Идет вперед, первый класс. Хорошо. Я попрошу вас представить себя в своем теле, в сегодняшнем, в своей реальности, где вы будете делать эти шаги. Хотя метафора девочки, пусть она может быть с вами. Я так себе представляю, что я веду вперед, я могу описать даже что-то. Либо это лето. Это лето, солнечный день, яркое синее небо. Широкий тротуар рядом с деревьями. Я вижу себя как бы со стороны. Я вижу себя идущей вперед, поэтому я вижу как бы спину. Я в костюме, уверенной походкой такой, иду вперед. Угу. Я вижу себя уходящей. Сердце, рук. Радость. Хорошо. Поблагодарите себя, поблагодарите то, что в глубине вас участвовало. Спасибо. Спасибо. Вот мы прошли по этапу. Вопросы? В том-то и дело, что здесь берется ресурс, который в состоянии убрать какие-то, он является средством для работы. И когда, скажем, какая-то локальная проблема вступает в противоречие с генеральной линией, получается, что эта проблема сдвигается как бульдозер. Потому что она встала на пути прогресса. Она встала на пути глубинной цели. Это используется. Плюс я еще вот тот факт, что человек внутри себя, внутри своей головы, как бы структурирует свой опыт. Структурирует, для чего он вообще живет. А с какого этапа вот началась эта, так скажем, трансформация? Вот из того всего, с что... последним. С последним, да? Да. А как же? А потом мы поговорим по результатам вашей работы. Ну, можно же попробовать сказать, не работать на себя. На себя можно не работать. Ну что, час времени? Наработал? Час. Думаете, быстрее успеете? Я не возражаю, что вы быстрее. Давайте минут 45.